Глава 30. Вадим. Тая спит. Солнце уже начало вставать, а я не могу сомкнуть глаз. Смотрю на нее спящую и впервые за долгие годы чувствую себя живым и по-настоящему счастливым. В груди так распирает от этих эмоций, что, кажется, сердцу там просто тесно. Мне хочется кричать от переполняющих меня чувств, а в горле стоит ком и даже глаза щиплет. Никогда не чувствовал себя настолько уязвимым, как в это мгновение, и в то же время окрылённым, полным сил. Потому что я готов любого порвать за свою муху, за наше с ней счастье. Внезапно становится плевать на все «но», и я даже благодарен чёртову фотографу, что вскрыл правду, и мне больше не надо искать способ уговорить сводную выбрать меня, перестав мучиться от угрызений совести. Конечно же, я понимаю, насколько для нее это морально тяжело, но мысленно обещаю перекрыть все то плохое, что сейчас свалится на ее голову, хорошими воспоминаниями, любовью и заботой, которыми я окружу свою девочку. Смотрю на нее и не могу поверить, что все реально, что все, что было всего пару часов назад, мне не приснилось. И я любил ее, а еще она ждала меня. Никто и никогда не трогал ее, как я, не целовал, как я. И не видел ее такой уязвимой и прекрасной в момент нашего единения, какой видел я. Так останется до конца наших дней. Я у Таи первый и единственный мужчина. Хочется гладить ее, трогать и целовать, но страшно побеспокоить и прервать сон. Поэтому я просто позволяю себе любоваться тем, как падает на ее щеки тень от длинных ресниц, на чуть приоткрытые губки, разметанные по подушке волосы и красивое, безупречное, идеальное обнаженное тело, прикрытое до половины простыней. В какой-то момент меня все же вырубает в сон, а просыпаюсь я от крышесносного аромата кофе, что витает в воздухе. Распахиваю веки и сразу же бросаю взгляд на вторую половину кровати, испуганно увидев, что сводной нет. Сердце резко сжимается, и я мгновенно вскакиваю, озираясь по сторонам. Пустая кровать. Разбросанная одежда, приглушенные звуки из кухни. «Тая?» Голос хриплый ото сна, но паника накрывает меня с такой силой, что я бросаюсь к двери, даже забыв натянуть на себя что-то из одежды. И почти врезаюсь в нее на пороге кухни. «Проснулся?» Поднимает она на меня лицо. «Ты здесь?» Выдыхаю, чувствуя, как страх отпускает меня. «А где же еще?» Улыбается. «Ты думал, я сбежала из собственной квартиры?» Обнимаю ее за талию и прижимаюсь губами к ее шее. «Да, я теперь все время буду бояться потерять тебя снова». «Я не сбегу», — шепчет, поднимая голову, чтобы наши губы встретились. «Хотя, наверное, должна бы». «Не смей». Целую ее снова, крепче. «Никогда». Она смеется, и от этого звука у меня по венам разливается тепло. «Вадим, мы должны поговорить о том, как будем вести себя дальше». Прижимается щекой к моей груди. «С родителями, с прессой?» «Знаю». Вздыхаю, крепче обнимая ее. «Но давай сначала позавтракаем». «Хорошо. Иди умывайся, а я закончу готовить». Улыбается. Быстро приняв душ, возвращаюсь на кухню и вижу, как муха стоит у плиты в моей футболке, которая свисает с одного плеча, обнажая гладкую кожу. Босая и растрёпанная. Она помешивает что-то в сковороде, и от этого зрелища у меня перехватывает дыхание. «Помочь?» — спрашиваю, обнимая ее сзади. «Доставай тарелки». Мы садимся за стол и какое-то время едим молча. Кофе обжигает язык, но я почти не чувствую вкуса, только и думаю о том, как жил все эти годы без нее. «Мама в шоке», — вдруг говорит Тая, опуская вилку. «Представляю», — стискиваю челюсти. «Кирилл тоже. Они хотят поговорить с нами». Я доедаю омлет с беконом и отодвигаю тарелку. «Хорошо». «Хорошо?» Она смотрит на меня с удивлением. «Ты понимаешь, что они будут нас стыдить и давить на нас?» «Да, но мы пройдем через это вместе». «А Иван?» Ее голос дрожит. «Я должна ему...» «Я поговорю с ним». Резко встаю. «Это мое дело». «Нет, Вадим, это моя ответственность. Я должна объяснить ему сама». Мы смотрим друг на друга, и в ее глазах та же решимость, что и в моих. «Хорошо», — наконец соглашаюсь, — «но я буду рядом». Нет, я должна поговорить с ним наедине и как можно скорее. Я понимаю, что она права, но при одной мысли о том, чтобы оставить ее наедине с парнем, влюбленным в нее по уши, меня начинает потряхивать от желания разбить ему лицо просто за то, что посмел мечтать о ней. Но я буду поблизости, не сдаюсь. А что потом? Потом я беру ее за руку и перетягиваю к себе на колени. Потом мы сделаем официальное заявление и плевать, кто и что подумает. Тая прикусывает нижнюю губу, стараясь скрыть улыбку. «Боже, это сумасшествие!» — прячет лицо у меня на плече. На столе внезапно вибрирует телефон, и я бы проигнорировал звонок, но это Вэл. «Брат, посмотри ссылку, это везде», — говорит он, когда я принимаю вызов. Я открываю мессенджер и нахожу ссылку от него с видеохостинга. Сжимаю плотно челюсти, просматривая видеосюжет, сляпанный на скорую руку про нас с Мухой. Скандал в семье Черкасовых. Сводные брат и сестра замечены в страстных объятиях. «Боже», — шепчет Тая. Но это еще не все. В сюжет вставлено эксклюзивное интервью с Ликой. «Он изменил мне с ней, а я им верила», — плачет моя бывшая невеста на камеру. «Сука! Хочу сорваться с места и объяснить популярной этой дуре, что она не права и какие последствия могут быть у ее поведения». «Этого стоило ожидать», — говорит тихо Тая, и я понимаю, как это сильно расстроило ее. «Я все исправлю, Тай». «Все только начинается», — произносит она глухо. «Вместе, помнишь?» Беру ее руку и целую каждую костяшку. «Я совсем разберусь, и никто больше не посмеет сказать плохого слова в твою сторону». «Не выйдет, Вадим. В глазах общественности мы мерзавцы и извращенцы». «Вот увидишь». В голове зреет план. «Обещаю».